После всех военно-политических пертурбаций главой администрации Мачко и Артана стал старший брат Лемы, Саид Гурзоев, бывший до недавнего времени командиром отряда непримиримых в соседнем районе. Саид моментально сообразил, что при умелой организации бизнес младшего брата может давать неплохой доход, и создал для Леминого предприятия режим наибольшего благоприятствования. В настоящий момент братья Гурзоевы вовсю хозяйничали в районе и каких-либо опасений по поводу своей дальнейшей судьбы не испытывали. Более того, Гурзоев-старший на полном серьезе собирался баллотироваться в кандидаты на пост президента Ичкерии на предстоящих выборах. Вот такие славные ребята заинтересовали полковника Шведова. Интерес этот был совершенно непредвзятым. Помимо братьев Гурзоевых, фигурантами в процессе против благодетелей могли стать минимум еще три десятка ловких чехов, имевших с ними общее дело. Однако всесторонне, проанализировав ситуацию, Шведов остановился именно на этой сладкой парочке, положив, как всегда, в основу своего плана рациональный расчет. Братья были удобны во всех отношениях. Они бережно относились друг к другу. Они жили совсем рядом с пресловутым коридором. Это в значительной степени облегчало процесс транспортировки при реверсировании. И, пожалуй, самое главное, в отличие от трех десятков других ловких чеченов, Гурзоев-старший имел личные контакты с благодетелями. На седьмой день томительного бездействия я собрал экстренное совещание. По графику мы должны были работать здесь 21 день, 3 недели. 7 дней минуло, результатов нет. Получалось, что недруги терпеливо выжидают окончания срока нашего пребывания и особо не торопятся. То ли у них в настоящий момент были дела поважнее, чем 800 лимонов, то ли они не хотели хоть как-то подставлять зама главы администрации поселка, но брать кого-нибудь из нас в заложники никто не спешил. Ожидать, когда гурзоевские ребята соизволят обратить на нас свое внимание, и умирать от скуки еще 2 недели было не в моготу. Конечно, вопрос сразу бы разрешился, если бы нам удалось обнаружить место дислокации основной базы банды Гурзоева. Но Лема хорошо маскировал свое убежище. Скрупулезное обследование окрестной территории результатов не дало. Посовещавшись, мы немного поспорили и приняли решение изменить первоначальный план, форсировав события. Перед обедом я засосал 200 граммов водочки и примерно столько же вылил на шарфы и воротник своего кожушка, закусив 2 головками чеснока, и отправился в поселок. Разыскал Ваху Инкельдинова и сделал ему предложение. «Короче так, братан. Торчать здесь нам надоело, по самое не могу. Давай сделаем так. Мы смотаемся во Владик, привезем тебе бабки, ты закроешь наряд, и мы отчалим. Обещаю, что 2 недели будем как мыши сидеть во Владикавказе и никуда не дернемся. А через 2 недели прикатим в Грозный, отчитаемся и домой, а?» Поупиравшись для проформы, Ваха подозрительно быстро сдался. Мы ударили по рукам и договорились, что завтра утром барин и Вахин человек стартуют на его Ниве во Владик. Затем я похабно подмигнул Вахе и поинтересовался: «А как тут у них насчет бабца? Мы с друганом типа того решили слегка размяться». Ваха сердито нахмурился и начал мне терпеливо объяснять, воротя нос. Я ударно дышал на него перегаром. что в их поселке имеются только одни добропорядочные матери семейства и невинные девушки, а баб как таковых вообще нет. Так-таки нет, удивился я. Они, по-моему, везде есть. Или у вас тут поголовно у всех баб в одночасье позарастали все нужные отверстия? Ну вы даете. Бедный Ваха побледнел и задохнулся от возмущения. Издав петушиный всхлип, он принялся судорожно лапать себя рукой в районе паха, где, по идее, у каждого гордого горца должен висеть кинжал. Однако в районе паха у Вахи висела поясная сумка «Кенгуру», в которой была только моторола для связи с руководством. В качестве оружия наказания гнусного хама, меня то бишь, моторола явно не годилась. Осознав сей факт, Ваха вдруг успокоился, просветлел лицом и сообщил мне: «Ну да, баба, конечно, есть, и какая баба! Но в соседнем селе, типа там живут три русские проститутки, которых харят все, кто хочет, за еду и тряпки. Я могу взять своего другана и прогуляться туда пешком, всего-то 5 километров. Вон она, дорога. Ведет прямиком в соседнее село». Показав дорогу, Ваха тут же с опаской добавил, что, дескать, в их районе рыщут всяко разные бандиты, которые могут ограбить, особенно не местных. «А я на фую вертел твоих бандитов!» — задорно крикнул я, с удивлением обнаружив в своем голосе интонации, присущие полковнику Шведову. «А у нас все равно брать нечего». «Ну, смотри, я тебя предупредил», — скороговоркой пробормотал Ваха и поспешил прочь, часто оглядываясь в мою сторону. Проводив его взглядом, я прибыл к месту временной дислокации своей команды. Товарищи по оружию спали. Разбудив Джо, я буднично сообщил ему: «Собирайся, братишка. Нам надо прогуляться кое-куда, тут, неподалеку». «Насколько неподалеку?» — поинтересовался Джо, скорчив недовольную мину и не торопясь выбираться из спальника. «И куда это кое-куда?» «Да не больше 5 километров», — успокоил я соратника. «А куда? Куда?» «В плен, братишка, в плен!»